Гаральд. Перед дружиной на коне Гаральд, боец седой, при свете полной луны въезжает в лес густой. Отбиты вражьи знамена, и веют, и шумят, и гулом песней боевых кругом холмы гудят. Но что порхает по кустам? Что зыблется в листах? Что налетает с вышины и плещется в волнах? Что так ласкает, так манит, что нежной рукой снимает меч, с коня влечет и тянет за собой? То феи в легкий хоровод слетелись при луне, спасенья нет, уж все бойцы в волшебной стороне. Лишь он, бесстрашный вождь Гаральд, один непобежден. В нетленный с ног до головы булат закован он. Пропали спутники его, там брошен меч, там щит, там ржет осиротелый конь и дико в лес бежит. Едет сумрачно уныл Гаральд, боец седой, при свете полной луны, один сквозь лес густой. Но вот шумит, журчит ручей. Гаральд с коня спрыгнул, и снял он шлем, и влаги им студеный зачерпнул. Но только жажду утолил, вдруг обессилел он. На камень сел, поник головой и погрузился в сон. И веки на утесе том, голову склоня, он спит, седые кудри, борода, у ног копье и щит. Когда ж гроза и молний блеск, и лес ревет густой, сквозь сон хватается за меч Гаральд, боец седой.